Это какое-то непрерывное колебание и непостоянство. Мы не идем, а нас несет, подобно предметам, которые уносятся течением реки, то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива. Не только случайность заставляет меня изменяться по своей прихоти, но и я сам, помимо того, меняюсь по присущей мне внутренней неустойчивости, и кто присмотрится к себе внимательно, может сразу же убедиться, что не бывает дважды в одном и том же состоянии. В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость, целомудрие и распутство, и болтливость, и молчаливость, и трудолюбие, и изнеженность, и изобретательность, и тупость, и лживость, и правдивость, и ученость, и невежество, и щедрость, и скупость, и расточительность. Мы все лишены цельностей, состоим из отдельных клочков, каждый из которых в каждый момент играет свою роль. Настолько пестро и многообразно наше внутреннее строение, что в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других. Я подписался бы под этим, но это написал Монтень 400 с лишним лет назад. За это время схематические типологии людей, характеров, личностей, темпераментов плодились, не переставая, и конца им не видно. Кречмеровские шизотимики и циклотимики тоже большие абстракции, которыми психология, кажется, уже сыта по горло. Все эти подразделения слишком широки, потому что под одну рубрику подпадает великое множество совершенно различных людей и слишком узки, потому что ни один человек никогда ни в одну рубрику целиком не укладывается. Тип всегда прокрустово ложе. И тем не менее, без типологии не обойтись. Они нужны, потому что все-таки помогают как-то прогнозировать человека, помогают мыслить, пока мы помним об их искусственности и условности. При взгляде на человека поперек это просто необходимо. Человек как дом. С высоты полета можно определить общий тип строения. На земле, в непосредственной близости, видны архитектурный стиль и черты индивидуального решения, если они есть. Для тех, кто живет в этом доме, он всегда уникален и не сравним ни с каким другим. Короче, что же мы все-таки скажем насчет того, что у черта и у добродетели нос острый, а при юморе толстый? Удивительное изящество. Ко мне пришел старый товарищ, навещающий меня довольно регулярно. На сей раз я понадобился ему профессионально. В чем дело? А вот в чем. В данный момент он превратился в зануду с толстым носом. Так, по крайней мере, он сам себя воспринимает. Сам себе противен, жуткая лень. Но ты всегда был ленив, сколько я тебя помню. Не то. Приходишь домой, валишься на диван, лежал бы целый день. Устаешь? Раньше работы было больше, приходил как огурчик. Переутомился, накопилась усталость. Да уставать нечего. А что? Да не знаю сам, повеситься охота. Я тебе дам. Серьезно. Я тебя сам повешу. Давно собираюсь. Вижу, что серьезно. Не настолько, чтобы класть в клинику, но лечить надо. Переменился. Голос стал надтреснутым. И весь он какой-то притушенный. Какой-то придушенный. И я знаю, на этот раз у него ни дома, ни на работе, ни в сердечных делах ничего не переменилось к худшему. Все в полном порядке. Эта штука — депрессия. В нем самом. И это меня не удивляет. Что-то подобное было 2 или 3 весны назад, когда он тоже сник, скис, на некоторое время без всяких видимых причин, но все незаметно само собой обошлось. Ясно, доктор, да? Он покладист. Он всегда был покладист, за исключением эпизодических вспышек взбалмошного упрямства. С ним всегда легко поладить и договориться. Вот и сейчас, я уверен, он не обидится, если узнает себя в этом портрете под другим именем. Он поймет, что мне это надо, и это довольно. Я не должен ему объяснять, что и себя при случае использую, что нельзя упускать экземпляры.